Витю Юрик никогда особенно не интересовал. Он не знал, на что живет его сын. Марта взяла на себя эту незначительную сторону жизни. Оплачивала счета, покупала еду и одежду. Он очень приблизительно знал, на что сам живет. В первый год после школы Марта брала на себя и Юриковы расходы, но считала, что поступает неправильно. Она происходила из бедной ирландской семьи и хоть была католичкой, но стиль жизни был вполне протестантский. К концу первого года Юриковой полунезависимой жизни она с трудом выговорила, что снимает его с довольствия. Юрик задумался о работе. Предложение поступило от приятеля по гитарной тусовке, израильского парня Ари, проводившего в Америке свои затянувшиеся после армейской службы каникулы. Для Ари, родившегося в России, русский язык был домашним, родным, он радовался возможности поболтать с Юриком по-русски. Главная тема разговоров — армия. Юрик, покинувший Россию по настоянию матери именно из-за страха перед военной службой, не скрыл этого факта своей биографии. С точки зрения Ари, это был поступок аморальный. Юрик же саму военную службу рассматривал как аморальную. Юрик был осведомлен о российских политических перипетиях и понимал, что после Афгана уже произошли осетино-ингушские и грузинско-абхазские события, и все не без участия русских. Да и в Чечне уже началась заваруха. Все это смахивало на войну, которой боялась его мать. Юрик не хочет ни убивать, ни быть убитым. Он хочет играть на гитаре. Рассказ Юрика о русском парне, который повесился, отслужив год в Афганистане, не произвел на Ари впечатления. У Ари был другой опыт. Он обожал армию. «Я был до армии просто кусок мяса, балбес с гитарой и позор семьи. Я за 3 армейских года стал профессионалом. Моя военная специальность — радист. Я арабский выучил. Потом армия учит выживанию, и это особая наука. Самое главное, я научился учиться. Могу и тебя поучить. Научу тебя быть грузчиком. Не смейся, тоже наука». Юрик немедленно принял предложение. На следующий день Ари привел его в маленькую компанию по перевозке мебели. «Мувинг» по-американски. Держал контору русский еврей с израильским паспортом и пестрой биографией. Возле него клубились причудливые люди разных стран и народов, неудачники, изгои и всякого рода чудаки. Первая бригада, с которой Юрик начал работать, была израильской. Там он научился многим профессиональным приемам. Работали вчетвером: Ари, еще 2 бывших израильских солдата и Юрик. Оказалось, что в грузчицком деле ослиная выносливость важнее бычьей силы, а хорошая координация движений и мозги нужнее, чем большой рост и широкие плечи. Он проработал с этой бригадой 3 недели, а потом она распалась, потому что Ари с приятелями вернулись в свой Израиль. Юрик вышел на работу с новой бригадой, 2 шерпа и еще 1 новенький, огромный афроамериканский качок. Оба шерпа, Апа и Пема, ростом были Юрику по подбородок, но, как оказалось, адской силы и выносливости. Поначалу они были необщительны, но через пару дней работы, видя Юриковы отчаянные попытки тянуть с ними лямку наравне, превратились в дружелюбнейших и теплых ребят. Качок в первый день смерил шерпов презрительным взглядом, но после 3 часов работы лег вдоль стенки. Шерпы с Юриком отработали еще 10 часов, а черный гигант на следующий день не появился. Жил Юрик в пустующем доме, временной хозяйкой и самодеятельным администратором которого была Элис, старая алкоголичка с театральным прошлым. Она вписывала подходящих и выписывала негодных, гасила конфликты, добивалась соблюдения кое-каких санитарных норм, вела переговоры с городскими властями, чтобы они сквозь пальцы смотрели на этот приют бездомных. Юрику она покровительствовала, больше 3 лет он продержался под ее крылом. Потом городские власти всех выгнали, сквот прикрыли, кто-то купил дом и его поставили на реставрацию. Элис предложили работать в муниципалитете с бездомными. Она стала чиновником. Юрик тоже совершил значительный шаг вверх по социальной лестнице, стал квартиронанимателем. Снимал за $300 вдвоем с приятелем, вороватым гитаристом из Перу, одну комнату в квартире, где жило еще 4 искателей американских приключений. Арабская девушка, сбежавшая из дома, 2 поляка, работающих на стройке, и индус-проповедник какой-то неясной религии. Арабская девушка с 1 поляком занимала самую большую комнату, проповедник со 2 поляком комнату поменьше. Юрик с перуанцем ютились в 9-метровке. С перуанцем через 1/2 произошло чудо. Он обратился, к большому огорчению индуса, в христианство. Перестал воровать, почувствовал себя праведником и верил, что в ближайшие месяцы Господь заберет всех праведников, включая его, в блаженные места. Он называл себя теперь «Born Again», пел псалмы и проводил с индусом забавнейшие дискуссии на кухне, пока не отвалил куда-то в Калифорнию к еще более праведным людям. Теперь Юрик владел комнатой единолично. Великодушная Марта спонсировала его, выделяя из своего бюджета $150, которые прежде вносил друг-перуанец. Это было как нельзя более кстати. Юрик к этому времени обзавелся чудесной подружкой Лорой Смит, и все его прежние случайные опыты не шли в сравнении с этим настоящим романом. Лора, школьница, кое-как заканчивающая хай-скул, была настоящим несчастьем приличной американской семьи. Каждый день они встречались. Ей очень нравилось иметь бойфрендом русского гитариста, и она сопровождала его на всех его выступлениях, где бы они ни происходили, в метро, в сквере или в клубах, куда он попадал с одной из 2 групп, приглашавших его поиграть, если нужна была замена. У Лоры тоже была своя творческая мечта. Ей хотелось стать исполнительницей танца живота, и она тренировалась в этом искусстве постоянно, в школе и дома, в метро и на улице. Маленькая девочка, на ходу слегка извивающаяся и качающая мальчишескими бедрами. Все танцевала, танцевала. Комната Юрика стала их гнездышком. Мир не видывал второй такой помойки. Вперемешку громоздились на полу. Грязные носки, нотные листы, диски, окурки, бумажные тарелки и банки из-под колы. Загораживая наполовину выход в коридор и оставляя лишь тесный проход, стоял старый электроорган «Хэммонд», оставленный прежними хозяевами. Именно в этой комнате юная парочка расширяла свои познания о мире, принимая время от времени прекрасные вещества, уносящие в другие пространства. Закончив школу и швырнув родителям документ со средним академическим баллом, не оставляющим надежд на поступление в приличное учебное заведение, Лора объявила Юрику о его полной бесперспективности и утанцевала навсегда. Лора, Лора. Она унеслась от Юрика сначала в Калифорнию, причинив ему первую в жизни любовную травму, а потом и в более отдаленные места, куда во множестве отлетают эти бесстрашные и безмозглые любители опасных путешествий. Уязвленный Юрик написал 3 песни, которые понравились руководителю одной знакомой группы и вошли в новый репертуар. Юрик впервые почувствовал себя настоящим автором и понял, что новая музыка возникает из новых ощущений и переживаний. «Вот чего мне не хватает», — решил Юрик. За последние 2 года он почувствовал себя частью этого города. Музыка. Его музыка рвалась со всех перекрестков, из всех щелей. Изредка, приезжая к Вите с Мартой на Лонг-Айленд, он начинал скучать по Нью-Йорку уже в электричке. А уж детская Москва отодвинулась так далеко, что превратилась в картинку в перевернутом бинокле. Только Норин приезд напоминал ему о прежней неамериканской жизни. Приехала Нора на родительские дни, как называла она свои ежегодные посещения Нью-Йорк. Приезд матери нарушил Юриковы планы по приобретению новых ощущений. Целую неделю после смены в мувинге вместо запланированных новых ощущений он освежал старые, гулял с Норой по городу, показывая его сладкие закоулки. Нора шла рядом с вполне взрослым мужиком, красивым и рослым, но совершенно не похожим на молодых людей, студентов и актеров, с которыми она общалась дома. Чем отличается? Полной беззаботностью, настораживающей детскостью, какой-то расхлябанной свободой. «Нет», — пыталась утешить себя Нора, — «просто закончилась наша совместная жизнь, и он плывет в своем потоке, своим путем. Я не могу вернуть его обратно. И зачем? Да и мне ли говорить? Я-то выскочила из общей колеи в 15». Накануне Нора встречалась с Мартой и Витей. Женщины понимали, что с Юриком неблагополучно. Витя кивал с отсутствующим взглядом. Совместно решили отправить Юрика на учебу. На какую-нибудь учебу. И непонятно было Норе, можно ли им еще руководить, да и вообще, что с ним происходит? Он взрослеет таким образом или просто становится американцем? В январе Нора звонила ему из Москвы, поздравляла с 20-летием, и он сказал ей после паузы: «Мам, я перестал быть тинейджером. Это грустно». Разговоры все шли на пешем ходу. Гуляли по Челси, самому, может быть, устойчивому, не подвергшемуся натиску времени району. Старые особняки первых английских обитателей, регулярные дома с выносными пожарными лестницами, обшарпанные стены, разбитый тротуар. Вот старинный ирландский бар, где подают Гиннес. Вот гостиница, где останавливались все. Джимми Хендрикс здесь жил. Ну и вся американская литература, чуть ли не Диккенс, комментировал Юрик с гордостью, как будто этот отель был его собственностью. А Нора загляделась на вход во дворик, где стояло единственное усыхающее дерево — старая скамья. Похоже, именно здесь жил старик из рассказа «Последний лист». А в той квартирке наверху могли жить Джим и Делла Диллингхэм, герои рассказа «Дары волхвов». Нора так любила в детстве эти рассказы, что сразу узнала сценическую площадку о Генри. Нора остановилась. Адская кухня, квартал портных, мясной рынок. Все это где-то здесь. Они остановились рядом с домом, в котором жил, вернее, доживал, умирая от СПИДа, Юриков друг и учитель Микки. Он был довольно известный музыкант, вокалист, выделавший со своим голосом острый эксперимент. Он выступал со многими корифеями джаза, но имя его было связано в основном с некоммерческим маргинальным течением, острой смесью фанка и металла. Время от времени Микки привлекали к записи альбомов такие корифеи джаза, которых Юрик мог видеть только издали. Юрик часто у Микки бывал, приносил ему наркотики, без которых тот уже не мог существовать. Теперь Юрик стоял перед его домом и размышлял. Стоит ли Нори рассказать об этом потрясающем парне? О трагической истории гея, изгнанного из дому в 13-летнем возрасте, поднявшегося от беспризорника до владельца квартиры в одном из знаменитых домов Челси, заложенной и перезаложенной, когда-то роскошной, но давно уже превратившейся в приют бездомных кошек и опустившихся друзей. Нет, не стоит. Пошли на запад и уткнулись в Гудзон. Старый пирс. Тяжелая медлительная вода. Дощатые мостки. Заброшенные прибрежные земли. Лодка лежит на берегу. Чайки. Какие-то склады, заброшенные фабрики, безлюдье и тишина. «А там что?» — Нора указала на дальний берег. «Там Хобекен. Это другой штат. Я там не был. Говорят, круто». Нора тем временем все размышляла. Не пора ли объявить Юрику о семейном решении, скорее похожем на ультиматум? Ему надо пойти учиться. Юрик легко согласился, хотя тут же объявил, что единственное, в чем он нуждается, это практика, а все остальное происходит само собой. Долго обсуждали возможные варианты учебы. В конце концов, ему объяснили, что речь идет о приобретении специальности, которая дала бы ему возможность зарабатывать на хлеб не трудом грузчика, а более профессиональным занятием. Под семейным напором он согласился поступать в Sam Ash Music Institute, готовивший звукооператоров. Нора уехала, оставив у Марты деньги за первый семестр учебы. После отъезда матери у Юрика действительно возникла мысль поменять жизнь. Он ушел из грузчиков, но не особенно далеко, устроился, уже использовав свои музыкальные связи, к музыкальному продюсеру, неудавшемуся гитаристу лет 40, стал таскать оборудование, настраивать аппаратуру, пытался что-то ремонтировать. К осени пошел в этот самый звукооператорский институт, который оказался совершенно бессмысленной лавочкой, готовил скорее продавцов в музыкальные магазины, о чем Юрик и сообщил Норе, бросив через месяц это заведение. Одновременно бросил и своего продюсера. Микки к этому времени стал совсем плох. Его последний партнер, малайский женоподобный парень с несмываемой улыбкой, с которым Микки жил лет 5, сбежал, сняв предварительно с Миккиного счета все остававшиеся деньги. Тогда Микки и попросил Юрика к нему переехать. «Ненадолго, Юрик, я скоро помру». Юрик собрал свои вещи, поместившиеся в один большой пластиковый мешок для мусора, две гитары и оставил свою конуру. Поселился в обшарпанном, но шикарном доме. Микки просил его играть, и он играл, а Микки время от времени шевелил облезшими пальцами и повторял: «Если ты сыграл неправильно, играй, пока оно не станет правильным. Не исправляй ничего, просто жди, пока ошибки превратятся в находки». Иногда ругал: «Что ты говоришь все время? Я собираюсь, я попытаюсь, я попробую. Это способ ничего не делать. Ты делай, делай, а не пытайся». Юрику все время казалось, что уже было в его жизни нечто похожее. Музыка и смерть рядом. Но вспомнить не мог. Вокруг Микки облаком стояла захватывающая зыбкость. Возле Микки Юрик уже изрядно подсел на дурь. Иногда происходило какое-то смещение яви, сна и наполненного отсутствия. Всю промозглую зиму Юрик просидел возле медленно умирающего, бинтовал разлагающиеся ноги, кормил и добывал наркотики, без которых Микки не мог провести и дня. Юрик встречался с давними должниками Микки, выбивая деньги, которые тот в лучшие времена раздавал всем подряд, познакомился с десятком барыг, носился по городу, добывал для Микки героин. Город лечил своих больных. Морфины и валиум выдавали бесплатно, но этого не хватало. Предлагали больницу, потом хоспис, но Микки отказывался: «Здесь умру». Юрик знал, что будет с ним до конца. Но не получилось. В первый день календарной весны, когда вода стояла в воздухе и солнце не могло пробиться сквозь взвешенную влагу, Юрик оказался в Shooting Gallery, где ему назначил свидание веселый и обаятельный барыга по кличке Спайк. Shooting Gallery — такое место, куда приходят наркоманы, чтобы вмазаться тихонько, в укрытии, без риска спалиться на улице. Свидание со Спайком было назначено на 2, но было уже 4, а он все не шел. Юрик нервничал. Хозяйка квартиры, молодая девчонка, выглядела как сама смерть. Расплачивались с ней за приют наркотиками. Из дома она давно не выходила, даже есть уже не могла. Лежавший на матрасе парень дал ей ампулу. Не то, что надо, но что-то похожее. Все было как в замедленном кино. Трясущимися руками она долго расковыривала руку, плакала, наконец ввела иглу в вену на кисти. Других вен уже почти не оставалось. Через минуту медленно завалилась, закатив глаза. Передозировка. Тут как раз и появился Спайк. Увидел лежащую девчонку, попробовал пульс, еле теплился. Он поднял ее, поставил на ноги и велел Юрику водить ее по комнате, а сам побежал за кокаином. У него самого был другой товар. Юрик пытался ее водить по комнате, но идти она не могла. Волочились тощие ноги по грязному полу, и вся она была как тряпичная кукла. И так прошло 20 минут. И еще 20. Юрик забыл, что Микки его ждет. Одно его волновало — жива она или он таскает на себе труп. Наконец появился Спайк. Юрик сунул ему в руки девчонку, схватил дозу для Микки, сказав, что больше ни минуты здесь не может находиться, потому что Микки ждет. Так Юрик и не узнал, успел ли Спайк ее откачать. Когда он вернулся в Челси, Микки мирно спал. Юрик не стал его тревожить. Он спал еще час и еще час. Когда Юрик тронул его, Микки был еще не холодный, но уже не живой. Лицо Микки было мирное и немного насмешливое, и Юрик после минутной паники почувствовал покой и облегчение. Он взял гитару и заиграл, напевая слова, которые знал с битломанского детства. Сначала «I want to hold your hand», потом «She is leaving home», и вспомнил, как пел эти песни лет 7 тому назад мальчиком, когда умерла бабушка Амалия. Как же давно это было! И как будто не с ним, и он страшно затосковал. Весь музыкальный Нью-Йорк пришел прощаться с Микки. Все, кто был к этому времени жив. Спит в эти годы собирал свои обильные жертвы, и передовым отрядом были наркоманы и геи. Приехала мать Микки, сестры, бедная пуэрториканская семья, отказавшаяся от него лет 30 тому назад. Возникли они в надежде, что получат хорошее наследство. Но денег не было. Стоила денег квартира, но они не знали, что и она уже практически принадлежит банку. На Юрика смотрели как на Микиного партнера, но Юрику это было все равно, тем более что репутации его, будь это правдой, не испортило бы. Так случилось, что лучшее наследство после Микки получил именно Юрик в виде его разнообразных друзей, музыкантов с мировой славой и уличных, известных только на единственном скверике в Вилледже или на одной станции метро, пустопорожних знаменитостей, диджеев, продюсеров, владельцев студий и прочего околомузыкального люда, который крутит колеса всей музыкальной индустрии. За последний год жизни Микки как будто передал всех навещавших его людей в Юриковы руки и на похоронах, куда пришли многие, с ним здоровались, выражали сочувствие. После похорон не разошлись, пошли в закрытый для посторонних посетителей клуб в Челси, выпивали и играли, великие и кое-какие. Желчный и едкий Микки, любитель этномузыки, был бы доволен. Играли родные ему пуэрториканцы со своими деревянными брусочками, отбивавшими скелет композиции. Пожилой индус выделывал на ситаре космические трели. Смуглый горбун, скорее всего, инопланетянин, выдувал психоделические звуки из сложного духового инструмента, напоминавшего связку разных дудок и дудочек. Играл и Юрик, впервые свою композицию, с которой возился весь последний год. Памяти Микки. Именно от него, легко живущего и тяжело умирающего, умного, своевольного и скандального, Юрик впитал, вдохнул осознание того, что в высшем смысле в музыке нет авторства, а есть только умение читать из божественной книги и перекладывать некий мировой звук, не нуждающийся в нотах, на язык жалких музыкальных инструментов и нот, придуманных для удобства передачи великих сообщений, никаким иным языком не передаваемых. И Юрикову композицию слушали в тот вечер лучшие уши и лучшие души этого музыкального пространства. Услышали. С этого дня Юрикова траектория еще раз поменялась. Он получил несколько заманчивых предложений и выбрал наиболее для него интересное и наименее перспективное с точки зрения экономической, почти безвестную команду, исполняющую фанковые хиты 70-х годов. Они репетировали на 125-й улице, на окраине черного гетто, где из одного выхода метро изливался поток студентов Колумбийского университета, а из другого шла темнокожая толпа в места, куда белые не заглядывали. Это было черное гетто, и демаркационная линия в этом районе проходила очень жестко. Юрик ненавидел расизм, презирал белых расистов, но возле метро Юрика и второго гитариста, японца по прозвищу Сузуки, встречал Эйб Картер. В этом районе расизм показывал свою изнаночную сторону, черную. Эйб, великолепный басист, вел их в глубину жутковатого квартала, где в разбитой квартире с заколоченными окнами и следами давнего пожара их ждали вокалист Чуче и ударник Пит. После репетиции Эйб провожал партнеров к метро, как бы местные ребята не напали. Репетировали 3 месяца, почти ежедневно возникала настоящая складная программа, а не разрозненные номера. Юрик просто взлетал от восторга и чувствовал себя как спортсмен перед решающим матчем. Накануне уже объявленного концерта в большой уличной драке убили вокалиста. Это было как крушение самолета при взлете. В этой же разрушенной квартире, неделю из нее не выходя, прощались с Чуче, пили, курили, кололись, играли.